Подлинное общение героев. Здесь Сэлинджер опирается на мудрость дзен, осуществляется, так сказать, по ту сторону слов, хотя и при их обязательном участии. Таким оказывается общение сержанта Икс с девочкой Эсме и ее братом Чарльзом, рассказ «Дорогой Эсме с любовью и всякой мерзостью». Девочка пытается вести беседу на языке взрослых, которым она еще слабо владеет, отчего ее речь выглядит предельно комичной, а ее маленький брат и вовсе несет какую-то детскую околесицу и, похоже, еще не умеет связно изъясняться. И все же сержант Икс, интеллектуал и писатель, и дети ведут разговор и получают от него огромное удовольствие. Совершенно очевидно, что в пространстве слова подлинного общения между ними не происходит, но герои чувствуют свое внутреннее родство на каком-то иррациональном уровне, за пределами возможностей слова. Такая же внутренняя связь устанавливается между Джинни и Фрэнклином. Рассказ перед самой войной с эскимосами, хотя речь обоих персонажей полная односложных высказываний, часто маловразумительных, грубых выражений и сленга, казалось бы, исключает подобное взаимопонимание. Слово, повторимся, не в состоянии схватить предмет в его целостности. Слово всегда бывает недостаточно, и одновременно его слишком много, и оно оказывается неточным. Словесное высказывание, как правило, избыточно и необязательно. Почти во всех произведениях Сэлинджер использует разговорные и сленговые выражения, которые отличаются предельно широкой семантикой и все такое. Нетрудно заметить, что во многих диалогах, встречающихся в его рассказах и повестях, герои часто не договаривают свои реплики до конца. Слово стремится к исчезновению, к молчанию. Его вытесняет жест, который невыразим и предельно семантически насыщен. Симор Гласс целует ножку Сибиллы Карпентер. Хорошо ловится рыбка-бананка. Элоиза целует очки своей дочери, лапа-растяпа. Фрэнклин дает Джинни сэндвич перед самой войной с эскимосами. Бубу бежит на перегонки со своим сыном в лодке. Эсме посылает сержанту часы своего отца, дорогой Эсме, с любовью и всякой мерзостью, и так далее. Это жест отречения от своего «я», преодоление человеком пределов собственной личности, первый шаг к великому пробуждению. Его вербальным эквивалентом может быть лишь словесное выражение, неподконтрольное разуму. Бессмысленный лепет ребенка наиболее близок к тому, чтобы отразить жест отречения, открывающий сущность бытия, пустоту. Именно этот лепет слышит сержант Икс, читая в конце письма от Эсме, прилагающегося к ее подарку, забавные каракули ее брата. «Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Love and kisses, Charles». Перед нами единственно возможный образец адекватной речи, являющийся, правда, абсурдной. Ее неправильность, обрывочность, алогизм соответствуют иррациональности мира. Теперь попытаемся предложить наш, обреченный на заведомую субъективность, вариант прочтения рассказов Сэлинджера. Мы наметим лишь крайне общий вектор его мировидения и покажем, каким образом он преломился в текстах. Сборник открывается рассказом «Хорошо ловится рыбка-бананка» «A perfect day for banana fish», который точнее было бы перевести «Удачный день для рыбки-бананки». Это первый рассказ сборника, и, соответственно, в нем намечается основная тема, нюансы и мотивы, которые будут разрабатываться в следующих текстах. Тема задается в притче, которую Симор Гласс рассказывает маленькой Сибилле. Притча о рыбке-бананке является ключом к рассказу, и если нам удастся понять ее смысл, то мы, наверное, сможем ответить на вопрос, почему Симар Глаз застрелился. Ведь, скорее всего, под рыбкой-бананкой он подразумевает самого себя. Чтобы облегчить эту задачу, обратимся по совету одного из исследователей творчества Селлинджера к дневнику Симара Гласса, который приводится в другом тексте, в повести «Выше стропила, плотники». Здесь Симар уже не прибегает к притче и прямо рассказывает о своих проблемах. Он говорит, что люди, явления, предметы, вопреки его воле, оставляют на нем следы, и он не в силах от этих следов избавиться. В подобной ситуации оказывается и рыбка-бананка. Она заплывает в банановую пещеру, объедается там бананами и не может оттуда выплыть. Речь идет о неизбежной вовлеченности во внешний мир. Банановая пещера, его аллегория. Мир неподлинный, фиктивный, преодолеть которого человек не в силах. Мир видимости формирует его «я», заставляя рассудочно-эмоционально реагировать на проявления внешней жизни. В результате человек оказывается в плену плоских умозрительных суждений и чувственных реакций, то есть заболевает банановой лихорадкой. Он пребывает в той стадии развития души, которую Сёрен Кьеркегор называл «эстетической», из которой нет выхода в этическую стадию. Человек сосредоточен на своих реакциях и не способен преодолеть поверхностное эстетическое видение мира. Он остается в пределах своего обыденного «я», отчужденный от сущности бытия. Отречение от «я», выход за пределы своей личности, как того требует дзен, или выход, так называемый прыжок, стадию, которую Кьеркегор обозначил как этическую, становится невозможным. Рыбка ведет себя примитивно. Она объедается бананами, и ей не выплыть из пещеры. Подобным же образом человека привязывают к неподлинному миру сотни ненужных связей, впечатлений, чувств, идей, от которых он не в силах отказаться. Удачным для рыбки-бананки, по всей видимости, становится тот день, когда ей удается вернуться целой и невредимой из банановой пещеры. Для человека это означает возможность преодолеть границы «я», преодолеть эстетическую стадию и совершить прыжок в стадию этическую, то есть обрести способность воспринимать реальность не как проекцию человеческого «я», а в свете божественного замысла. Однако ничего этого с героем не происходит. Симар в отчаянии кончает жизнь самоубийством, видимо, осознавая невозможность преодоления эстетической стадии и притяжения мира. По замечанию одного из самых внимательных исследователей Селлинджера, автор рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка» учит нас тому, что мистический путь дзена опасен для западного человека. Здесь дело не только в непримиримости Запада и Востока и в плачевных последствиях принятия мудрости дзен. Стремясь выйти за пределы чувственного мира в область чистого духа этической стадии, Симар оказывается в западне. Его устремленность к духу, любовь к духу, следует понимать как духовное сладострастие, как утверждение эстетического, чувственного, а не преодоление его. Видимо, эстетическое имеет несколько сторон и включает в себя не только чувственную любовь к земным формам, но и мистическую любовь к духу. И любовь к духу является не альтернативой чувственной любви, а ее оборотной стороной. Но других путей Симар, по-видимому, не знает. Рассказ оставляет читателя с ощущением безнадежности человеческой участи в мире. Трагичен и следующий рассказ «Лапа-растяпа». Главная героиня Элоиза, делится с приехавшей к ней в гости старинной подругой воспоминаниями о своем бывшем возлюбленном Уолте, который погиб на фронте. Элоиза пребывает в личном аду. Ее раздражает весь окружающий мир, предметы и люди. Мы узнаем, что прежде, в молодости, когда Элоиза любила Уолта, она вроде бы такой не была, но с его утратой все вокруг изменилось, и она категорически не принимает мир. Селлинджер в этом рассказе, по сути, описывает возможные последствия пребывания человека в эстетической стадии, в замкнутости на своем удовольствии. Даже теперь, ненавидя всех и вся, Элоиза в разговоре с Мэри Джейн настаивает на правильности своего прежнего выбора, на том, что в жизни главное – удовольствие. «Нет, все-таки это еще не все», – сказала Мэри Джейн. «Этого мало. Понимаешь, мало». «Чего мало?» «Ну, сама знаешь, если тебе с человеком весело и все такое». «А кто тебе сказал, что этого мало?» — сказала Элоиза. «Жить надо весело. Не в монашки же мы записались, ей-богу». Олд Глаз, развлекавший ее, как она думала, и приносивший ей чувственное удовольствие, гибнет, и мир с его гибелью утрачивает в ее глазах эротизм, хотя она всеми силами пытается эротизм вернуть, и даже ради этого выходит замуж, но ничего не получается. Мир не ее личный проект, он экзистенциально равнодушен к ее эротической чувственности. Источник наслаждения, Old Glass, из него исчезает, и героиня, прежде замкнутая в собственном мире удовольствия, теперь оказывается запертой в мире неудовольствия, поэтому она и не принимает его проявления. Утрата Уолта стала для Элоизы внутренней травмой, в которой она застыла и которая ежечасно определяет ее жизненные реакции. Интересно, что в рассказе «Лапа Растяпа» прямым антагонистом Элоизы выступает ее маленькая дочь Рамона. Она, как и ее мать, теряет своего возлюбленного, правда вымышленного, Джимми Джимирино, но, в отличие от матери, не превращается в трагическую героиню и не застывает в травме, легко найдя погибшему замену. Это поведение вызывает у Элоизы бешенство, видимо, продиктованное завистью, и она срывается на ребенке. Здесь важно, что Рамона способна принять меняющийся мир, видимо, по той простой причине, что она лишена сильной чувственной привязанности и никому не вменяет в обязанность приносить ей удовольствие. Как и в первом рассказе сборника, Селлинджер оставляет читателя с ощущением безысходности человеческой ситуации. Впрочем, возможность преодоления безысходности намечается в следующем рассказе «Перед самой войной с эскимосами». Джинни Мэнокс требует от своей напарницы по теннису Селины Граф вернуть ей денежный долг. Сумма ничтожная, но Джинни искренне убеждена в непререкаемой справедливости своих требований. Героиня, не отдавая себе в этом отчет, полагает, что реальность — отражение, проекция ее «я», которой можно предъявлять требования. Подобно Симору и Элоизе, она пребывает в эстетической стадии и замкнута в пределах собственной личности. Мир, который не соответствует ее видению, она старается всеми силами исправить. Однако мир не зависит от человека. Он подчиняется непостижимому замыслу, а не человеческой воле. И претензии «я», ограниченного в своем видении реальности, неправомерны. Джинни, стараясь отформатировать мир сообразно своим представлениям о справедливости, добивается лишь отчуждения своей собеседницы. «Мне придется пойти наверх и взять деньги у мамы». Может, это подождет до понедельника? Я бы захватила их в спортивный зал, если ты уж без них жить не можешь». Тон Селины убивал всякое желание пойти ей навстречу. «Нет», — сказала Джинни. «Вечером я иду в кино, так что деньги нужны мне сейчас». Девочки смотрели каждое в свое окно и враждебно молчали, пока такси не остановилось у многоквартирного дома, где жила Селина. Приехав за долгом в квартиру Селины и поговорив с ее братом Фрэнклином, Джинни меняет свое решение и отказывается от требования вернуть долг, которое прежде казалось ей справедливым и необсуждаемым. Она интуитивно приходит к осознанию того, что мир вокруг не является ее личным проектом и существует независимо от ее воли. Фрэнклин в истории преображения Джинни играет важную роль, выступая в роли своеобразного наставника. Не прилагая никаких усилий, он делает так, что она отказывается от требований собственного «я». Фрэнклин появляется в комнате, где находится Джинни, полностью сосредоточенный на своем порезанном пальце. Джинни внезапно посреди разговора делает ему замечание. Некоторое время Джинни молча наблюдала за его действиями. «Хватит ковырять!» — сказала она вдруг. Селинин брат, словно его током ударило, отдернул здоровую руку. Он чуть выпрямился, вернее, стал чуть меньше горбиться и принялся разглядывать что-то на другом конце комнаты. Мятое лицо его приняло сонное выражение. Вставив ноготь между передними зубами, он извлек оттуда застрявший кусочек пищи и повернулся к Джинни. «Ела уже?» — спросил он. Этот эпизод крайне важен для понимания рассказа. Джинни впервые начинает думать о ком-то, кроме себя и своих претензий к миру, и эта ее фраза, казалось бы, незначительный жест, вызывает ответную реакцию сочувствия. Фрэнклин также забывает о себе, о своем «я», о боли, и беспокоится о Джинни, которая, в свою очередь, с благодарностью принимает его заботу. Незаметно для себя Джинни становится на путь христианского отречения. Она отказывается от денег, которые ей приносит Селина, вызвав у той почти восхищение, а затем, уже на улице, не находит в себе силы выбросить сэндвич «Дар Фрэнклина». Отчуждение, которое переживает трагический человек, версия эстетического человека, как мы видим, может быть преодолено жестом христианского отречения. Фрэнклин, избирая притчеобразную манеру в разговоре с Джинни, заявляет ей о том, что скоро грядет война с эскимосами. «Все тащатся на этот проклятый призывной пункт!» объявил он, продолжая глядеть вниз на улицу. «В следующий раз будем воевать с эскимосами! Тебе это известно?» «С кем?» — удивилась Джинни. «С эскимосами! Разуй уши, черт подери!» «Но почему с эскимосами?» «Да не знаю! Откуда к чертям собачьим мне знать? Теперь все старичье погонят! Ребят лет под 60! Кому нет 60, брать не будут! Дадут им укороченный рабочий день и все дела! Сила!» Смысл этого высказывания так и остается непроясненным, но вынесенное в заглавие оно является его ключом. Война с эскимосами — это война с иными, не похожими на нас, и она вызвана стремлением навязать миру наши собственные представления. В этом смысле всякое желание «я» отстаивать истину, якобы объективную, является по сути войной с миром. От этой войны следует отказаться, как и поступает Джинни, то есть отказаться считать собственные ценности истинными. Истина не на стороне человека, а на стороне замысла с заглавной буквы. В рассказе «Человек, который смеялся» Селлинджер несколько меняет манеру изложения. Повествователем здесь выступает ненадежный рассказчик, чья манера изложения напоминает приключенческие романы. Он вспоминает о веселых часах, проведенных за игрой со сверстниками под присмотром наставника по имени Джон Гесуцкий. Мальчик, герой рассказа, еще одна версия киркегоровского эстетического человека. Внешний мир, увиденный его глазами, предстает как романтическое художественное пространство. Оно кажется ему стабильным, ибо здесь все подчинено неизменным ритуалам и незыблемым правилам. Символическим хранителем этой устойчивости выступает в рассказе «Вождь» Джон Гесуцкий. Мир, выдуманная эстетическая реальность, дает трещину, когда мальчик замечает, что вождь обнаруживает способность приходить в замешательство в непредвиденных обстоятельствах. Когда Мэри Хадсон хочет поиграть в бейсбол с детьми, а вождь не знает, как на это реагировать. Впрочем, она вскоре становится полноправным участником встреч так называемых «команчей». Пошатнувшееся было равновесие иллюзорного мира тотчас же восстанавливается. Параллельно в повествование вводится вставная новелла о человеке, который смеялся. Рассказывая ее, вождь, разумеется, в аллегорической форме, говорит о себе и о своей жизни. Новелла эта длинная, и вождь возвращается к очередному эпизоду жизни человека, который смеялся, при каждой новой встрече с так называемыми команчами. При этом перипетии сюжета напрямую зависит от обстоятельств его жизни. Вначале смеющийся человек добивается славы благодаря подвигам. Он почти неуязвим, как и Джон Гесуцкий, и мир иллюзий, персонификацией которого он является. Однако обстоятельства заставляют Джона, видимо, вопреки его воле, расстаться с Мэри. Об этом мы узнаем от повествователя. Но повествователь почти не понимает, что между ними произошло, и сообщает лишь о частностях, деталях, на основе которых читатель, как это всегда бывает у Селлинджера, должен сам додумать остальное. Важно, что повествователь действительно не способен рассказать нам о происшедшем. Он заперт в мире романтических слов и правил. Но вот все рушится, и правила перестают работать. Мэри и Джон ведут себя не так, как принято у команчей. Открывается нечто незнакомое и неожиданное, чего мальчик не может понять и назвать, ибо привычные логические схемы неадекватны этому новому. Это незнакомое, реальность, увиденная чистым взглядом, не сквозь призму иллюзий. Сказка также заканчивается непредвиденно. Джон заставляет своего героя, смеющегося человека, умереть. Финал выглядит несправедливым, несовместимым с привычными эстетическими нормами. Мир детства осмысленный и логичный, предстает иллюзорным, чересчур эстетизированным в глазах детей, каким он в действительности и является. Смеющийся человек в предсмертных судорогах сдергивает маску со своего лица, открывается его уродство, и это становится метафорой настоящего мира. Проступает действительность, в которой нет места эстетике и человеческой логике, ибо разум не в состоянии объяснить мир, а человек оказывается абсолютно одиноким. От этого делается жутко, и дети начинают дрожать от страха. На этом повествование, разумеется, и кончалось. Продолжения никогда не было. Наш вождь тронул машину. Через проход от меня Вилли Уолш, самый младший из команчей, горько заплакал. Никто не сказал ему «замолчи». Как сейчас помню, у меня дрожали коленки. Когда я пришел домой, зубы у меня стучали, и мне тут же велели лечь в постель. Сам Джон Гесуцкий, разрушивший мир детских эстетических иллюзий, рассказывает о человеке, который смеялся, а на самом деле о себе, пытаясь успокоиться, перевести реальность в формулу искусства. сублимация. Мелодраматическая концовка рассказа, выдающая нарциссизм героя, говорит нам о том, что он сам остался в мире иллюзий и видимостей. Однако искусство дает лишь эрзац удовлетворения. Оно пытается скрыть абсурд, концептуализировать действительность, но все же остается фикцией. Рассказ «В лодке» открывает новый ракурс темы утраты иллюзий. Здесь маленький мальчик Лионель сбегает из дома и прячется в лодке, когда слышит, что прислуга ругает его отца. Эскапизм — уход в мир эстетических иллюзий, романтических странствий, где Лионель себя воображает капитаном корабля, кажется наиболее естественной и приемлемой реакцией на мир, в котором люди враждебны друг другу. Но из предыдущего рассказа мы знаем, что мир иллюзий является пространством отчужденных форм и знаков. Это эквивалент, точнее говоря, вариация мира взрослых. Ненависть, невротическая реакция на окружающую действительность, лишь привязывает личность к этой действительности и препятствует дзеновскому пробуждению. А уход в мир грез и идеалов стоицизма в духе Рюдьярда Киплинга или Эрнеста Хемингуэя как раз и является такого рода невротической реакцией. Выход в ином, в духовном единении людей, способных обмениваться высшей мудростью, именно такие отношения, похоже, связывают Бубу и ее сына. Изначальному единению людей, которые они утратили, вкусив яблоко рассудка, посвящен следующий рассказ «Дорогой Эсме, с любовью и всякой мерзостью». Главный герой, сержант Икс, проведя какое-то время на фронте, начинает испытывать отвращение к миру, в котором обречен существовать. Внешняя реальность в его глазах выглядит как непрерывная катастрофа, настоящий ад, где люди отчуждены друг от друга. Мир разрушает героя духовно и физически, превращая его в живой труп. До тех пор, пока он будет преисполнен ненависти, чувства по отношению к реальности, она будет мучительна для него. Необходимо отрешиться от мира, но на это способен лишь тот, кто преисполнится любви, высшей мудрости, ибо она дает возможность человеку выйти за пределы своего «я» и почувствовать относительность видимого и знаемого. В рассказе важно, что герой все это понимает, но не в силах ничего изменить. Однако безысходность ситуации на самом деле преодолима, и человек способен к перерождению, когда получает крупицу высшего знания от другого, испытав неподдающееся логическому объяснению чувство родства с ним. Учителем мудрости для сержанта Икс становится девочка Эсме. Получив от нее подарок и письмо, он вспоминает встречу с ней еще до того, как он попал на фронт. Это воспоминание заставляет его поверить в свое возможное выздоровление. Дело не только в том, что герой умилился, увидев, как маленькая девочка пытается казаться старше и старается говорить как взрослая, хотя у нее это не очень получается. Он интуитивно почувствовал, зачем она так говорит и что стоит за ее словами. На первый взгляд в ее словах нет ничего, кроме стереотипного взгляда на вещи, свойственного английскому снобу-аристократу. Так оно в сущности и есть. Но аристократизм Эсме, пусть даже комичный, является дисциплиной, сдерживающей чувства. Именно этой дисциплины не хватает герою, и ненависть к миру берет верх над его «я». Культурная традиция, которой нет у американца, оказывается спасением от внутреннего распада, и именно ее герой будет искать. Однако следующий рассказ «И эти губы...» и глаза зеленые. Иронически парирует вывод предыдущего. Юрист по имени Артур звонит своему другу и коллеге Ли и горестно жалуется на неверность своей жены Джоанны. Ли выслушивает эту исповедь несколько смущенно, поскольку легкомысленная жена, о которой идет речь, лежит в это время в его постели. Подобно сержанту Икс, Артур не в состоянии контролировать свои эмоции. Однако трагедийный пафос предыдущего рассказа здесь начисто снят, и рогоносец, истерически уверяющий любовника собственной жены в трагизме происходящего, попросту жалок. Конфликт, казавшийся прежде таким сложным, выглядит нарочито примитивным. Никто из героев даже и не помышляет о пробуждении. Обманутый муж вешает трубку, но через какое-то время снова звонит и радостно информирует собеседника все того же, что его жена вернулась. Но Джоанна по-прежнему лежит в постели Ли. Артур понимает, что проявил слабость, открыв другу свою душу, и из боязни показаться смешным, потерять лицо, придумывает ложь, прибегает к культурному стереотипу, возвращая отношениям с обманувшим его другом прежнюю дистанцию и отчуждение. Однако культурный стереотип, в данном случае лживая личина, не способен дисциплинировать чувства и успокоить героя. Дисциплина не приносит результата. Важно и то, что истерическое признание не встречает понимания, ибо гипертрофированная эмоциональность не может быть способом единения душ. На обманувшего большее впечатление производит второй звонок обманутого, ибо даже фальшивая маска требует, в отличие от примитивной истерики, дисциплины, невероятного волевого усилия, обнажения в собственном сознании той внерациональной сферы, которая позволяет достичь подлинного общения. Голубой период де Домье Смита сводит воедино темы и мотивы, разработанные в предыдущих рассказах. Главный герой и повествователь, начинающий, но, по всей видимости, талантливый и осознающий свой талант художник, это еще одна версия киркегоровского эстетического человека. Де Домье Смит остро ощущает собственное одиночество и необходимость существования в мире тотального отчуждения. Заглавие рассказа как нельзя лучше передает это настроение. Здесь очевидна отсылка к так называемому «голубому периоду» творчества Пабло Пикассо, имя которого не раз упоминается в рассказе. Читатель, хотя бы приблизительно знакомый с европейской живописью, наверняка вспомнит отчужденные, одинокие фигуры на грустных картинах Пикассо так называемого «голубого периода». Одиночество, переживаемое де Домье Смитом, абсолютно невротическое, оказывается следствием нарочито и карикатурно эксплицированного Селлинджером эдипова комплекса. Молодой человек любил свою мать и ненавидел отчима, судя по всему, милейшего человека. Этот мотив будет неоднократно повторяться в рассказе, и читатель с легкостью может его обнаружить в ряде эпизодов и некоторых образах. Де Домье Смит всеми силами старается преодолеть свою отъединенность от людей и исправить мир искусством, силой своего творческого «я». При этом герой предельно нарциссичен. Он рисует исключительно автопортреты, и его стремление есть попросту эгоистическое желание подчинить мир себе, навязать ему свое «я». Он становится преподавателем в заочной школе искусств, что отвечает его цели исправить мир и себя. Однако никаких изменений не происходит до тех пор, пока де Домье Смит не получает письма от монахини Ирмы с рисунками, которые он находит талантливыми. На его эмоциональное письмо с предложением о помощи следует холодный отказ отца-настоятеля продолжать сотрудничество с заочной школой искусств. Герой расстроен, ибо ему показалось, что в лице Ирмы он нашел родственную душу, которой можно помочь, и начинает строить планы дальнейшего общения с ней и исправления мира. Де Домье Смита останавливает внезапное мистическое озарение, которое он переживает, оказавшись возле витрины ортопедической мастерской. Он ощущает отсутствие пространственно-временных границ и на мгновение выходит за пределы своего «я». Вряд ли стоит отождествлять видение героя с дзеновским «сатори», как это делают некоторые исследователи Селлинджера. Де Домье Смит не переживает пробуждение, ибо для этого требуются усилия, связанные с практикой медитации, которых он вовсе не прилагает. Озарение приходит к нему неожиданно, помимо его воли. И все же, пережив ощущение относительности, условности своего «я», Де Домье Смит отказывается от намерения навязывать миру свою волю и учить Ирму. Он делает шаг к отрешенности от мира. Последние впечатления, которыми он с нами делится, демонстрируют его превращение из невротичного романтика в бесстрастного созерцателя. Сборник замыкает рассказ Тедди, где Селлинджер как будто декларирует определенные основы своего мировидения, связанные с мудростью дзен, и вкладывает идеи, которые ему дороги, в уста мальчика-пророка. Однако мудрость дзен, будучи абстрагированной и навязчиво пропагандируемой непримиримым Тедди, предстает рациональной схемой, почти тоталитарной доктриной, опровергающей себя. Кроме того, она постулирует отказ от духа активного действия, поступка, от духа, в котором заложено самоотречение и на котором зиждется все лучшее, созданное западной цивилизацией. Дзен, уводящий от мира и подлинных чувств, начинает казаться опасным, фанатичным, подталкивающим человека к самоубийству. Проблематика, которая открывается в рассказах Селлинджера, несколько уточняется в его повестях о глассах. В известном смысле эти повести строятся Селлинджером как своеобразные комментарии к более ранним текстам. Все то, что было скрыто в системе образов, в пространных диалогах, будет обстоятельно предъявлено читателю. В повестях Селлинджер предельно эксплицирует все стороны эстетического человека и намечает путь его преображения в человека этического. Исихазм в повестях Селлинджера, Иисусова молитва Френни. Произведения Селлинджера являются собой встречу разных философских теорий и религиозных практик, среди которых особое место занимают теистический экзистенциализм, психоанализ, дзен и ведантизм. Эта встреча очевидно, уже в его 9 рассказах. Впрочем, ее выявление, как правило, усиливало ощущение энигматичности рассказов и нередко приводило критиков к обоснованию противоречащих друг другу интерпретаций. Данный парадокс был вызван, во-первых, полным отсутствием каких бы то ни было комментариев, исходивших от самого автора, а во-вторых, его сосредоточенностью главным образом не на философской и религиозной рефлексии, а на предъявлении читателю исключительно предметного мира и персонажей, взятых в конкретных ситуативных ощущениях. В повестях о глассах Селлинджер преодолевает энигматичность, дополняя прежнюю конкретность проблемными диалогами своих персонажей, выступающих носителями вполне определенных философских идей и религиозных ценностей. Так в текстах Френни и Зуи Селлинджер фактически прибегает к прямому высказыванию, и потому эти повести в известном смысле оказываются развернутыми комментариями к его 9 рассказам. В повестях о глассах читателю открывается еще одна религиозная традиция, которая была неочевидна в рассказах. Исихазм. В повести Френни главная героиня Френни Глаз рассказывает своему бойфренду Лейну Кутелю о русской исихазской книге «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», которая представляет собой наставление в Иисусовой молитве. Френни с восторгом пересказывает содержание этой книги и дважды в повести, оставшись наедине, практикует Иисусову молитву. В повести Зуи, теперь уже Зуи, Захария Глаз, брат Френни, говорит об откровенных рассказах своей матери, но, в отличие от сестры, делает это с некоторой иронией. И сихазм, и молитва оказываются таким образом в центре внимания персонажей Селлинджера. Забегая вперед, заметим, что и сихазм в случае Селлинджера корректируется идеями Сёрена Кьеркегора, и таким образом в повестях происходит интересный диалог Востока и Запада, свободы и необходимости, мистицизма и рационализма, созерцательной жизни и жизнедеятельной. Повесть Френни поначалу обозначает кажущуюся непримиримость этих полюсов. Центральное место в ней занимает диалог невротичной Френни и Лейна Кутеля. Лейн, студент Йельского университета, сухой филолог-аналитик, прибегающий в своих студиях Хофлобере к классическому психоанализу, его приземленности, рассудочности Френни противопоставляет Иисусову молитву, преодолевающую притяжение человеческого, исхиасское движение к Богу. Однако практика Иисусовой молитвы, как выясняется в повести Зуи, не приносит Френни облегчения, а, напротив, усугубляет ее невроз и приводит к психическому срыву. Зуи предлагает Френни несколько иной путь, идеал, который Кьеркегор назвал этическим. Он говорит об обретении Бога через земную миссию, и этот совет позволяет Френни вступить на путь развлечения Христа в себе и в других и перейти от символической смерти к духовному преображению. По сути, Френни и Зуи повторяют логику повести «Над пропастью во ржи», которую можно прочитать как историю смерти и возрождения. Книга «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу» была впервые опубликована как анонимный текст. Вопрос об авторстве «Откровенных рассказов» стал в свое время предметом активных дискуссий. Однако последние текстологические исследования Пентковского А.М. убедительно доказывают, что автором книги был Арсений Троепольский, 1804-1870 годы. Откровенные рассказы были впервые опубликованы в 1881 году в Казани. В 1883 году вышло второе издание, а в 1884 году – третье. В 1930 году книга была выпущена для русской эмиграции издательством «Имка Пресс» и затем многократно переиздавалась. Английский перевод «The Way of a Pilgrim and the Pilgrim Continues His Way», выполненный Френчем Р.М., вышел в 1931 году. Именно эту книгу и читали герои Селлинджера из семейства Глаз, сначала старшие братья Симор и Бадди, а затем Зуи и Френни. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу были предложены Арсением Троепольским как анонимный текст, как будто не имеющий авторства и тем самым демонстрирующий религиозное смирение, подчеркивающий незначительность автора перед людьми и Богом. Рассказчик не имеет имени и зовется странником, что также подчеркивает его смиренность и обобщенность фигуры, вмещающей коллективный опыт духовного восхождения и исхиасского богообщения. Оставаясь обычным мирянином, он в то же время обретает общечеловеческий статус. Селлинджер не мог не обратить внимания на эту стратегию автора, поскольку сам он, как известно, всячески старался тщательно скрывать свою биографию от публики, умаляя тем самым свою личность, приближая ее в акте смирения к анонимности и предъявляя лишь косвенно в виде своих трудов. В отличие от большинства исхиасских текстов и многократно упомянутого в откровенных рассказах и в повестях Селлинджера «Добротолюбия», «Филокалия», текст Арсения Троепольского, обращен не к аскетам, а к мирянам, то есть к самой широкой аудитории. И хотя в рассказах периодически возникают фрагменты сочинений авторов добротолюбия, а в седьмом последнем рассказе разворачивается богословский диспут, в целом их автор избегает богословской интонации, придерживаясь формы обычной устной беседы. В откровенных рассказах есть сцены, которые могут прочитываться аллегорически, как, например, «Пожар в доме странника», «Приходящий характер земного», «Нападение волка», «Искушение», «Готовность отдать залог свой паспорт», «Готовность пожертвовать мирским ради духовного», «Стремление поставить долг перед Богом выше гражданского долга», «Исцеление женщины, жены управителя, подавившейся костью», аналог духовного очищения. Но текст не становится чистой аллегорией вроде книги Джона Беньяна 1628-1688 годы, «Путешествие пилигрима» 1678 год. Это пространство повседневных событий, конкретных, а не условных бытовых обстоятельств, случайных переживаний. Действие происходит в России в конкретную историческую эпоху, начало XIX века. Перед читателем предстают сугубо русские, хорошо узнаваемые типажи, относящиеся к определенным сословиям: помещик, священник, старец, учитель, профессор, офицер, купец, беглые солдаты и другие. Конкретность, повседневность, реалистическая событийность должны создавать иллюзию не фикциальности, а фактуальности, правдивости, чтобы дидактический текст воспринимался как живое свидетельство. А практика Иисусовой молитвы, изложенная весьма обстоятельно, и последовавшее за ней духовное преображение странника, виделись бы в этом свете вполне достижимыми, причем не для узкого круга монахов, но для всякого человека. Откровенные рассказы, предназначенные для чтения людям, не призванным Богом, не избранным, не отказавшимся от земной жизни, безусловно, сохраняют определенную сложность вопросов аскетического богословия, но при этом предъявляют их неразрывно связанными с бытовыми ситуациями и повседневными переживаниями. Весьма вероятно, что именно этим они и привлекли Селлинджера. Его миры, где персонажи, обычные американцы, заняты поиском Бога, либо переживают искушение или отчаяние богооставленности, часто неосознанное, также четко обозначенное повседневное пространство. Здесь всегда нарочито подчеркивается именно единичность всякого возникающего предмета, а религиозные по своей сути переживания облекаются в форму конкретных ощущений, реакций или оценок. Впрочем, как и в откровенных рассказах, это не исключает появление аллегорий или аллегорических жестов. Солнце, солнечные лучи из окна, солнечные зайчики в повести Френни и Зуи всегда подразумевают свет, исходящий от Бога. Куриный сэндвич, который заказывает Френни в ресторане Сиклера, как справедливо отмечают некоторые исследователи, обозначает бытовую версию Евхаристии. Зуи, сидящий в солнечных лучах и утверждающий, что он всегда носит солнце с собой, ассоциируется с Христом. Рационалист Лейн Кутель аллегорически поворачивается спиной к лотку с бесплатными брошюрами христианской науки Мэри Бейкер Эдди. Откровенные рассказы могли привлечь Селлинджера удивительным сочетанием аскетической теории и практики, метафизических рассуждений и конкретных бытовых советов о том, как понимание молитвы преобразить в духовное действие. Собственно говоря, противоречие между, так сказать, теорией и практикой обозначается уже на первых страницах откровенных рассказов. Странник стремится овладеть непрестанной молитвой, ищет ответ на этот насущный вопрос, но всякий раз, читая духовные книги или слушая проповеди, встречает лишь общее рассуждение и общее понимание молитвы. Все дальнейшее развитие сюжета станет ответом на его изначальный поиск. Селлинджер, как и его персонажи, интересовался именно теми философскими религиозными теориями, которые обладали практической действенностью и предлагали практические способы разрешения внутренних проблем. Но более существенным нам представляется то, что Селлинджера в откровенных рассказах, скорее всего, могли привлечь обстоятельная репрезентация и исследование нюансов переживания, впрочем, вполне характерные для аскетической литературы. Для светского писателя, американца 20 века, этот текст, скрупулезно выстраивающий внутренний мир своих персонажей, явился бесценным источником, содержащим важные психологические паттерны. Откровенные рассказы и исхиасский текст, утверждающий для всякого человека возможность и необходимость богосозерцания, обретения внутри себя Царства Божие, внутренней связи с Христом и способности осязать основания всех вещей в их изначальном замысле. Эта цель достигается практикой Иисусовой молитвы, которая заключена в словах «Господи Иисусе, помилуй меня, грешного». Ее необходимо творить всегда, дабы она преобразилась в непрестанную, и человек уподобился Святому Духу, который постоянно молится. Устная молитва должна перейти в сердечную, а ум, соответственно, должен соединиться с сердцем. Молитва заключает в себе смирение и обнаружение себя перед Богом, ощущение того, что Бог видит тебя. «Стой на молитве твоей перед невидимым Богом», замечает Игнатий Брянчанинов, «как бы ты видел его с уверенностью, что он видит тебя, внимательно смотрит на тебя. Стой перед невидимым Богом, как стоит уголовный преступник, уличенный в бесчисленных злодеяниях, приговоренный к казни, перед грозным, нелицеприятным судьею». И здесь важно заметить, что для странника в имени Божьем заключена особая сила. Странник цитирует аскетов, утверждающих, что призывание имени Божьего убивает не только страсти, но и действие их. В самом начале откровенных рассказов странник, вдохновленный словами апостола Павла «молитесь непрестанно», отправляется в путь в надежде отыскать того, кто мог бы ему их растолковать. Богословские книги, которые он читает, и те, кого он встречает, не могут ему объяснить существо молитвы. Наконец он находит старца. Тот становится его наставником, учит его и знакомит с добротолюбием. Под руководством старца странник начинает практиковать умную молитву и чувствует в себе внутренние изменения. Старец вскоре умирает, но впоследствии является страннику во снах и дает советы, как правильно поступать. Далее странник отправляется в путь, посещает деревни, города, встречает людей, в том числе и тех, кто скептически относится к Иисусовой молитве. Он смиренно, как и следует человеку, посвятившему себя Богу, переживает избиение, преследование, унижение. Но, что более важно, это его внутренний путь, никак не связанный с географическими перемещениями. Странник совершает самостоятельное восхождение по символической лестнице, восхождение, которое становится постепенным преображением внутреннего пространства человека в храм. Он обретает Христа и в этом обретении находит истинного себя. Посредством практики молитва превращается в сердечную. Странник перестает ее проговаривать и слышит, как отзывается его сердце. Ум и сердце, которые прежде пребывали в разделении, очищаются от страстей и соединяются. Изменения, происходящие в страннике, меняют и его восприятие мира, который теперь видится ему полноправно Божьим. Странник часто ощущает невидимый свет, расходящийся от вещей, достигает внутренней ступени их неразличения, постигает премудрость земных тварей. Френни в одноименной повести пересказывает Лейну содержание откровенных рассказов, уделяя особое внимание эпизоду странноприимства. Чуть раньше она удаляется в дамскую комнату, где запирается в кабинке, достает рассказы странника и обращается к ним. Сама молитва дарит ей возможность отрешиться от суетного шума окружающей жизни, который ее преследует, и о котором она до этого пишет в письме к Лейну: «Так шумят, что я не слышу собственных мыслей». Она отрешается от собственных страстей, привязывающих ее к миру и людям. «Мне надоели люди просто приятные!» От ложной мудрости: «Мне до визгу надоели эти педанты, эти воображалы, которые все изничтожают!» Наконец, от собственного поверхностного эго, в котором это все сосредоточено: «Надоело мне это вечное я-я-я! И свое я, и чужое! I'm just sick of ego, ego, ego, my own, everybody else's!» Френни привлекает духовная свобода, которую дает исхиасская практика. Таким образом, исхиасский путь в повести Селлинджера определяется как будто бы как альтернатива примитивному конформизму и как единственный вектор спасения души. Нетрудно заметить, что Селлинджер переносит некоторые образы, ситуации и персонажи из откровенных рассказов странника в свои повести. Во втором рассказе появляется управитель, так сказать, из поляков, который скептически отзывается о добротолюбии и Иисусовой молитве. «Так, пожалуй, с ума сойдешь», — говорит он, — «да и сердце-то повредишь». Лейн Кутель реагирует на рассказ Френни и на ее объяснение действия Иисусовой молитвы похожим образом и почти в тех же выражениях. Молитва, по его мнению, может вызвать проблемы с сердцем. Я спрашиваю: «Какого именно результата ты ждешь? От всей этой синхронизации, этого мумбу-юмбу, инфаркта? Не знаю, сознаешь ли ты, но и ты, и вообще каждый может себе наделать столько вреда, что...» В четвертом рассказе, когда странник намеревается отправиться в Иерусалим, ему в попутчики навязывают глухого старика, по сути, символически отрешенного от мирского шума. В повести «Выше стропила, плотники» возникает примечательная фигура глухого старика, который вместе со всеми едет в такси. Вокруг кипят страсти, однако улыбающийся старик полностью аскетически отрешен от происходящего и пребывает в состоянии абсолютного покоя и счастья. В повести он становится для Бадди Гласса спутником, живым воплощением его духовного идеала. Предлагая исхиасский путь в качестве идеала, Селлинджер, однако, заставляет читателя обратить внимание на то, что Иисусова молитва по каким-то причинам не помогает Френни, дается ей с трудом и приводит к нервному срыву. Формируя у читателя горизонт ожидания в виде духовного идеала исхиазма, Селлинджер уже в самом начале подрывает этот идеал, впрочем, с единственной целью – его заново утвердить. В повестях «Френни и Зуи» Читатель становится свидетелем многократного упоминания Божьего имени «Бог», «Христос». О чудодейственной силе этого имени, возникающего в Иисусовой молитве, неоднократно говорится в рассказах странника. На это обстоятельство обращает внимание и Френни. Он, старец, говорит, что любое имя Господне, понимаешь, любое, таит в себе эту удивительную самодействующую силу и само начинает действовать, когда ты его... Ну, вот так повторяешь, что ли? В повестях Селлинджера Божье имя упоминается почти на каждой странице, но исключительно в качестве междометия или даже бранного слова, то есть, как замечает Бадди Гласс, в его прямом, здоровом американском смысле. Селлинджер намеренно ироничен по отношению к исхиастам. Многократное употребление междометия, разумеется, не приведет к внутреннему изменению, и количество не превратится в качество. Возможно, ни к чему не приведет и повторение молитвы, и проблема здесь заключается не в практике, а в интенции того, кто ее совершает. Снижающим исхиастский пафос в повести Френни оказывается само место, где героиня обращается к откровенным рассказам, уединенным, так сказать, местом, которое предписывают для молитвы исхиастские богословы. В случае Френни оказывается дальняя кабинка женской уборной. Френни поступает именно так, как странник и его учителя рекомендуют совершающему молитву. Она находит так называемое уединенное место, садится, закрывает глаза, погружает свою мысль в ничто, в черную пустоту. Однако место, выбранное для Иисусовой молитвы, едва ли может считаться подходящим, скорее иронически оскорбительным для Бога. Вопрос, однако, заключается не столько в молитве, сколько в ее исполнителе. Композиционно в повести Френни можно выделить две части. Они изоморфны и зеркально отражаются друг в друге. В первой части Лейн делится с Френни своей довольно примитивной психоаналитической версией Флобера. Френни недовольна самим строем его мыслей. Она несколько раз прочищает горло, перебивает Лейна неуместными замечаниями по поводу напитков и еды. Во второй части уже Френни рассказывает Лейну о страннике, а он, в свою очередь, оказывается недоволен направлением ее мыслей. Он ест лягушачьи лапки и тоже постоянно перебивает Френни замечаниями по поводу еды. Композиционная асимметрия, на первый взгляд, создает оппозицию, психоанализ, исхиазм, интеллект, дух, конформизм, бунт. Однако мы здесь наблюдаем не оппозицию, а скорее отождествление идей, которые кажутся непримиримо противоположными. Селлинджер во всех своих текстах ироничен по отношению к классическому психоанализу, и, конечно, было бы справедливым полагать, что исхиазм является духовной альтернативой Фрейду. Однако в обоих случаях мы имеем дело с практиками, субъекты которых этически не подготовлены, и психоанализ в случае Френни, и исхиастская Иисусова молитва в ее же случае призваны лишь успокоить субъекта, избавить его от невротического возбуждения. Психоанализ, по мысли Зуи, снимает невроз, адаптируя человека к окружающим и примитивной массовой культуре. Он говорит своей матери: «Давай, приглашай аналитика, который умеет приспосабливать людей к таким радостям, как телевизор и журнал «Лайф», по средам, и путешествия в Европу, и водородная бомба, и выборы президента, и первая страница «Таймс», и обязанности родительского учительского совета Вестпорта или Устричной гавани, и бог знает, каким еще радостям восхитительно нормального человека. Давай, попробуй! И я клянусь тебе, что и года не пройдет, как Френни будет сидеть в психушке или бродить по пустыне с пылающим распятием в руках». к Иисусовой молитве, которую практикует Фрэнни, Зуи относится столь же иронично. «Главная же мысль в том, что это вовсе не предназначено для разных богомольных ханжей и любителей бить поклоны. Можешь грабить чертову кружку для пожертвований, только повторяй молитву, пока ты ее грабишь!» Он обнаруживает общую и для психоанализа, и для исхиазма интенцию отсутствие этического выбора субъекта и подлинной религиозности. Без религиозного смирения, как изначальной интенции, нельзя приступать к практикам психоанализа и исхиазма. Именно поэтому, по мысли Зуи, практикуя Иисусову молитву, Фрэнни не чувствует ее цели. Начало духовного пути в исхиазме нерасторжимо с религиозным смирением. Поиском учителя, чьей воле необходимо подчиниться, чтением духовной литературы, признанием себя неправым перед Богом и, что также существенно, перед людьми. О подчинении учителю, в котором различается акт смирения, постоянно говорится в книгах исхиастов. Откровенные рассказы интересны и в этом отношении. Странник начинает свой путь именно с поиска учителей и правильных книг. Существенно, что в этом поиске уже изначально задана верная интенция – смирение. Поиск оказывается для странника долгим и трудным. Ни книги, которые он находит, ни люди, которых он встречает, даже из числа духовенства, не могут его направить и объяснить существо Иисусовой молитвы. Подлинных учителей в мире очень мало, объясняет нам автор откровенных рассказов. Однако из этого не следует, что нужно оставить всякие попытки поиска наставника. В конце концов, после долгих странствий, странник все-таки находит старца, который становится его учителем и разъясняет суть Иисусовой молитвы. Собственно говоря, важнейшая цель откровенных рассказов, равно как и добротолюбие, заключается в том, чтобы утвердить значимость духовного учителя. В свою очередь Фрэнни ее отвергает и тем самым приступает к молитве самовольно, без религиозного смирения. Преподаватели в колледже, с которыми она сравнивает Лейна, в ее понимании учителя не подлинные, причем решительно все, без исключения. Более того, она косвенно отвергает и Симора, и Бадди в качестве учителей, когда говорит, что взяла откровенные рассказы в библиотеке, хотя на самом деле нашла их на столе покойного Симора. Зуи обращает внимание на эту, казалось бы, незначительную ложь, и Фрэнни приводит его в ярость. «В чем дело?» — спросила она. «Где она ее взяла?» — он говорит. «В библиотеке колледжа, а что?» Зуи затряс головой и повернулся к раковине. Он положил кисточку для бритья и открыл аптечку. «Что тут такого?» — спросила миссис Гласс. — «Что тут такого, что ты на меня так смотришь, молодой человек?» «Я задала вам вопрос, молодой человек. Почему это я такая глупая, что она не брала книжку в библиотеке колледжа?» «Нет, не брала, Бесси», — сказал Зуи, продолжая бриться. «Эта книжка называется «Странник продолжает путь» и является продолжением другой книжечки под названием «Путь странника», которую она тоже повсюду таскает с собой, и обе книги она взяла в бывшей комнате Симора и Бадди, где они лежали на письменном столе с незапамятных времен. Господи Иисусе! Пусть! Но из-за этого нечего всех оскорблять. Неужели так ужасно считать, что она взяла их в библиотеке колледжа и просто привезла, да? Это ужасно, потому что обе книги годами торчали на столе Симора. Это убийственно!» Разоблачив Фрэнни, отрекшуюся от своих учителей, Зуи обнаруживает ее неверную интенцию, ее изначальную неготовность к духовному пути, отсутствие в ней надлежащего смирения. Чуть позже он объявит Фрэнни, что она несправедливо говорит обо всех учителях вообще. «Я согласен с тобой на 98%, но остальные 2% — вот что пугает меня до полусмерти. У меня в колледже был один профессор, всего один, приходится с тобой согласиться, но это был большой, большой человек, и к нему все твои разговоры просто не относятся!» Подобно страннику, он замечает, что подлинных учителей в самом деле мало, но это не значит, что их нет и что их не нужно искать. По сути, он, как и автор откровенных рассказов, говорит о важности учителя в мире, где учителей почти не осталось. И здесь нельзя не согласиться с мнением, что Зуи выступает по отношению к Фрэнни как старец, причем Зуи, осуждая Симора и Бадди, тем не менее подтверждает, что они должны оставаться для Фрэнни учителями. Необходимо также заметить, что Зуи, выступая в качестве психоаналитика и старца, иронически и эстетически дистанцируется от этих миссий, подчеркивая, что он надел маску, что он, как профессиональный актер, играет очередную роль. Ведь его задача не столько наставлять Фрэнни в духе исхиазма, сколько вернуть ее к земному ее предназначению — игре в театре. Только в свете этого предназначения можно понять смысл Иисусовой молитвы не как пустой практики, а как духовного пути. Помимо отречения от наставника, Фрэнни совершает еще одну ошибку, которая обнаруживает в ней отсутствие религиозного смирения. Игнатий Брянчанинов называет первым приготовлением к молитве «отвержение памятозлобия и осуждение близких». «Злословие, презрение к ближнему», утверждает Брянчанинов, «влечет за собой ненависть к нему и гордыню». Сознание Фрэнни, как мы видим из ее диалога с Лейном, наполнено этими негативными чувствами. Она осуждает, обвиняет и оскорбляет тех, кто ее окружает, Лейна, профессоров колледжа, студентов, актеров, с которыми ей приходится выступать. На эту ошибку, несовместимую с сущностью молитвы, указывает Зуи. При этом он апеллирует к авторитету Симора и Бадди. «Но мне не нравится. И Симору и Бадди тоже, кстати, не понравилось бы то, как ты говоришь об этих людях. Видишь ли, ты презираешь не то, что они олицетворяют, ты их самих презираешь». Игнатий Брянчанинов замечает, что ближний есть образ Божий, и что наши поступки относительно ближнего Христос принимает так, как если бы они совершены были относительно Его. Фрэнни, презирая людей, не видит в них подобие Бога и не различает в них Христа. Зуи в ответ произнесет перед Фрэнни свой монолог о толстой тете. Несколько абсурдный образ толстой тети с двух заглавных букв был придуман его братом и учителем Симором и предъявлен Зуи именно в тот момент, когда он испытывал презрение к окружающим и, презирая их, отказывался из-за этого чистить ботинки. Зрители в студии были идиоты. Ведущий был идиот, заказчики были идиоты. И я сказал Симору, что черта с два я буду наводить блеск на свои ботинки. Я сказал, что оттуда, где они сидят, моих ботинок все равно не видать. А он сказал, что их все равно надо почистить. Он сказал, чтобы я их почистил ради толстой тети. Я так и не понял, о чем он говорит. Но у него было очень симоровское выражение на лице, так что я пошел и почистил ботинки. Он так и не сказал мне, кто такая эта толстая тетя. Но с тех пор я чистил ботинки ради толстой тети каждый раз перед каждой передачей, все годы, пока мы с тобой были дикторами, помнишь? Думаю, я поленился раза два, не больше. Больную раком, некрасивую толстую тетю, символ, так сказать, всего отталкивающего, Зуи уподобляет как всякому слабому и непривлекательному человеку, так и Христу, который в этом слабом человеке себя обнаруживает. Открыть Христа в себе и в других — цель исхиасской молитвы. Неудача Френни с Иисусовой молитвой, которую она совершает через силу и которая приводит ее к обмороку и нервному срыву, связана еще и с тем, что Френни лишена любви к Богу и этого не осознает. Во второй части откровенных рассказов, которая называется «Из рассказов странника о благодатном действии молитвы Иисусовой», странник в какой-то момент ощущает лень, нежелание молиться и чувствует, что молитва дается ему через силу. Он принимает решение исповедоваться в грехах, обращается к духовнику и отдает ему лист, на котором записал все свои грехи. Духовник отвергает это признание как неподлинное и объявляет страннику, что тот не написал главного – «Не объявил самых тяжких грехов, не осознал и не записал, что ты не любишь Бога, ненавидишь ближнего, не веруешь Слову Божьему и преисполнен гордости и честолюбием». Эти слова приводят странника в смущение, но скоро он поймет их значение. Фрейни в разговоре с Зуи признается в своих грехах и слабостях, но Зуи обращает внимание сестры на то, что она не любит Бога и Его воплощение Иисуса Христа по-настоящему. Он вспоминает, что в детстве Френни отреклась от Христа, узнав, что Он опрокинул столы в синагоге, расшвырял идолов и произнес слова о птицах небесных, поставив их ниже человека. Иисус Христос, как оказалось, не соответствовал сентиментальному представлению Френни о нем. Она его осудила и разлюбила. Зуи объясняет, что это неприятие Бога осталось с ней, поскольку человек не сильно меняется с детства. Он призывает Френни видеть Бога таким, каков он есть, и молиться настоящему Богу, а не его сентиментальной версии. «Если ты не видишь Иисуса точно таким, как им он был, твоя молитва совершенно не имеет смысла. Если ты не понимаешь Иисуса, ты не поймешь и его молитвы. У тебя вообще не молитва получится, а какая-то дешевая ритуальная тягомотина». Зуи называет Христа наименее сентиментальным, самым неподдельным учителем, и задачу Иисусовой молитвы видит в том, чтобы одарить человека именно этим знанием. Френни тем самым совершает ту же ошибку, о которой говорит страннику во время их первой встречи старец. Она стремится измерить Бога мерилом человеческим. Она проецирует свои сентиментальные представления о Боге на Иисуса Христа, неосознанно проявляя гордыню. Сентиментальная чувственность, окрашивающая восприятие Христа, проявляется и в отношении Френни к рассказам странника. На это недвусмысленно указывает Зуи, пересказывая матери содержание книги. «Это очень простой, очень славный человек, сухорукий, а это, само собой, уже делает его для Френни родным существом, у нее же сердце». Настоящий странноприимный дом, черт возьми! В повести Зуи появляется небольшая сюжетная линия, которая является своего рода снижающим комментарием к основной, помогает понять чувства, которые испытывает героиня. Речь идет о поведении Френни по отношению к коту Блумбергу. Проснувшись, Френни сразу же начинает ласкать его и целовать. Блумберг реагирует на ее внимание неприязненно, но Френни убеждена, что он очень ей рад. «Доброе утро, милый Блумберг», — сказала она и горячо поцеловала его между глаз. Он неприязненно заморгал. «Доброе утро, старый толстый грязный котище! Доброе утро, доброе утро, доброе утро!» Она осыпала его поцелуями, но никакой ответной ласки от него не дождалась. Он сделал отчаянную, но безуспешную попытку вырваться и уцепиться за ее плечо, Это был очень крупный, серый в пятнах холощеный кот. «Смотри, как он ласкается!» — удивилась Френни. «Никогда в жизни он так не ласкался!» Она взглянула на Зуи, ожидая, должно быть, согласия, но Зуи курил сигару с невозмутимым видом. Ее сентиментальная эстетическая версия земного существа расходится с реальным поведением этого существа, как и ее версия Христа не совпадает с его подлинным образом. Френни продолжает ласкать Блумберга, но по мере того, как до нее доходит смысл слов Зуи, она уделяет коту все меньше и меньше внимания. Когда наступает момент раскаяния, Френни говорит о том, что испортила Лейну вечер. Раскаяние не подлинного, а сентиментального. Она снова прижимает Блумберга к себе. Тут голос у нее заметно прервался, и она снова стала очень внимательна к Блумбергу. До слез, судя по всему, было недалеко, если они еще не полились. Зуи обращает внимание на ее сентиментальные манипуляции с Блумбергом и в какой-то момент замечает: «Тверди свою молитву, если хочешь, или возись с Блумбергом, или кури в волю, только обеспечь мне 5 минут нерушимого молчания, сестренка!» Иисусова молитва и игра с Блумбергом ставятся таким образом в один ряд. Замечание Зуи обнаруживает в них общий инстинкт, общее основание, сентиментальное чувство человека, которого Сёрен Кьеркегор называл эстетическим. Когда Зуи говорит Френни напрямую о ее ошибке, и смысл его слов до нее доходит, Блумберга рядом уже нет. Теперь Френни смотрела в ту сторону, откуда доносился голос Зуи, сидя совершенно прямо и стиснув в кулаке комочек клинекса. Блумберга у нее на коленях уже не было. Игра Френни с котом, таким образом, эксплицирует ложное основание ее религиозного порыва и отношение к духовному миру. Френни поддается опасному искушению, против которого уже в самом начале откровенных рассказов предостерегает читателя их автор. Старец, явившийся во сне страннику, которого только что ограбили беглые солдаты, замечает ему: «Тебе это попущено для того, чтобы не впал ты в сластолюбие духовное». Религиозность Френни объясняется именно ее так называемым духовным сластолюбием, чувственным порывом, в то время как Исхиасту, творящему молитву, следует освободиться от земных чувств и пребывать в состоянии бесстрастия. Интересно и то, что Френни, объясняя Лейну суть Иисусовой молитвы, соотносит ее с восточными практиками. В откровенных рассказах такую же аналогию проводит некий управитель, противник Иисусовой молитвы. Управитель сравнивает аскетов и схиастов с фокусниками Индии, что вызывает у странника смиренное, но категорическое возражение. Фокусников, исказивших смысл Божьего послания, нельзя равнять, по его мнению, со святыми отцами, исполняющими Божью волю. Итак, Френни неверно прочитывает рассказы странника, следует букве молитвы, а не ее сути, и неверной интенцией искажает ее смысл. Именно поэтому молитва не достигает в ней своей цели, не приносит ей покоя и усугубляет ее невротическое состояние. Молитва, которую твердит Френни, и ее внутреннее состояние, предшествующее молитве, суть проявления гордыни и отрицания Иисуса Христа. Именно поэтому Френни символически отказывается от сэндвича с курицей и от куриного бульона. Сэндвич с курицей, появляющийся в ряде произведений Селлинджера, «Опрокинутый лес», «Перед самой войной с эскимосами», как и куриный бульон в повести Зуи, своего рода сниженная, так сказать, мирская версия Евхаристии. Неудача Френни с Иисусовой молитвой вовсе не означает тотального отрицания рассказчиком благотворного и живительного действия этой молитвы. Молитва дарит внутреннее молчание и покой. Молчание, являющееся крайне важным элементом исхиастской аскезы, по мере развития повести Зуи нарастает. Хасан заметил, что молчание в повестях о гласах становится не только темой, но и формальным принципом. Паузы по мере движения текста возникают все чаще. Само слово «silence» многократно повторяется, пока тишина не захватывает весь мир повести и живущих в нем персонажей. Успокоившись, примирившись с собой, Френни перед тем, как заснуть, долго лежит в молчании. Исхиастский идеал почти достигнут, но он окончательно осуществится лишь только после того, как Френни будет приведена к осознанию необходимости осуществления своей земной миссии. И здесь исхиазм дополняется у Селлинджера религиозно-этической проблематикой Сорена Кьеркегора. В своей работе «Или-или» 1843 год Сорен Кьеркегор разделяет подлинно религиозное и мистическое. Мистик, в его понимании, версия не религиозного, а эстетического, чувственного человека, и в этом контексте становится понятным, почему духовный порыв Френни является чувственным, а ее отношение к религии – сентиментальным. Но здесь нет очевидного вызова исхиастской проблематики. Противоречия и вызов возникают тогда, когда мы вспоминаем слова Кьеркегора о том, что мистик не конкретен для себя и Бога. Зуи постоянно подчеркивает свою конкретность, воплощенность. Он курит сигару и сообщает, что это балласт, привязывающий его к земному миру. Он постоянно подводит Френни к идее необходимости земной миссии. Сначала он рассказывает о фильме, в котором снимался, где по сюжету погибает фермер, изменивший своему призванию, а потом призывает Френни вернуться в театр. В данном контексте вступает в действие не только протестантский идеал деятельной жизни, который противостоит идеалу жизни созерцательной, первостепенной для исхиазма, речь о выборе, о переходе человека в стадию, которую Кьеркегор называет этической. Френни делает неверный выбор в пользу несубстанциональной возможности, в пользу мистицизма, в то время как этическая стадия есть облачение человека в себя, обретение себя, когда свободный шаг неразрывно связывается с необходимостью. Здесь индивид осознает специфическое воплощение Бога в себе, как в человеке с определенными способностями, который является производным окружающего мира. Кьеркегор говорит об обретении человеком себя в конкретном и внутренне бесконечном. Для Френни, по мысли Зуи, это повседневная жизнь и актерская игра. Он говорит об Иисусовой молитве. «Мне бы хотелось убедиться, я был бы счастлив убедиться, что ты ею не поменяешь дело своей жизни, свой долг, каков бы он, черт побери, ни был, или просто свои ежедневные обязанности». Обретя себя в конкретности, в единичности, Френни сможет обрести в себе Христа, стать перед Богом, открыться Ему и достичь состояния религиозного смирения. Именно тогда проявится подлинный смысл Иисусовой молитвы, о котором говорит Зуи, и она одарит истинным знанием о Христе. Селлинджер таким образом выстраивает для имплицитного читателя этический путь развития личности, как его понимал Кьеркегор. Финал рассказа, тем не менее, остается открытым. Френни чувствует радость и покой, наслаждается звуком гудка в телефоне, который ей кажется необыкновенно прекрасным, самым лучшим после первозданной тишины. Похоже, что она примиряется с миром, который прежде ей казался неверно организованным. И здесь возможны два варианта интерпретации. Первый. Фрэнни оказывается на пороге духовного преображения, на пороге этической стадии, о которой говорит Киркегор. Второй. Она по-прежнему остается внутри эстетической стадии. Если это так, то новое удовольствие, испытываемое Фрэнни, следует понимать как эстетическое отношение к миру, но с изменившейся оценкой. Селлинджер не подрывает, как это может сначала показаться, идеал исхиазма. Скорее, он возводит новый идеал, в котором исхиазм является одним из возможных элементов. Селлинджер примиряет его с киркегоровским этическим императивом, соединяя тем самым жизнь созерцательную и жизнь деятельную, мир духа и мир тела, Восток и Запад. Миф и художественное воображение в романе Джона Апдайка «Кентавр». Американский писатель Джон Апдайк, 1932-2009 годы, принадлежит ко второму поколению американских модернистов, которое во многом сформировалось в полемике с атеистическим экзистенциализмом и постмодернизмом. Подобно своим современникам Джону Гарднеру и Уильяму Стайрону, он придерживался консервативных взглядов в отношении человека, мира и эстетической реальности. Консерватизм Апдайка был связан с его протестантскими представлениями, интересом к лютеранским и кальвинистским доктринам, а также с последовательным антигуманизмом. Эти идеи сформировали его эстетическую теорию, которая сблизила Апдайка с так называемым высоким модернизмом. Апдайк активно использует приемы Джойса, Эллиота, Генри Миллера, в частности, привлекая в качестве сверхструктуры, задающей единство текста, архаический ритуал и миф. Попытаемся показать, каким образом проблема внутреннего поиска человека трансформировалась в реальности романа «Кентавр», 1962 год, который сам Апдайк считал лучшим своим произведением. В романе «Кентавр» рассказчик, художник Питер Колдуэлл, лежит в постели с любовницей-афроамериканкой и вспоминает своего отца. В его памяти оживают случайные, выхваченные наугад из отрочества, фрагменты жизни. Это событие всего трех коротких дней, которые как будто бы предельно тривиальны. Апдайк описывает обычных людей в обычных обстоятельствах, однако с первых же страниц становится очевидным, что вся материя романа — игра воображения рассказчика, который уже во второй главе открыто признается, что все рассказанное — плод его фантазии. Питер, лежащий в постели со своей чернокожей любовницей, вызывает в памяти обстоятельства прошлого и самовластно их изменяет, вкладывая в них тот смысл, который созвучен его нынешним духовным поискам. Питер, теперь уже взрослый человек, проецирует их на прошлое, на самого себя, когда он был подростком, на образ покойного отца свои сегодняшние переживания. В настоящем времени Питер — третий разрядный художник-авангардист, пишущий отвлеченные абстракции. Подобно Стивену Дедалу, персонажу романов Джойса «Портрет художника в юности» и «Улисс», он отвергает материю жизни и обращается к сфере чистого духа, где, как ему кажется, он может обрести свое «я», и к сфере искусства, с помощью которого хочет обрести вечность. Он видит себя подростком, бунтующим против вещей, бессмысленно материальных, духовно неоправданных, экзистенциалистски равнодушных великим человеческим устремлениям. Питер-подросток, в воображении Питера-художника, ненавидит свое земное, так сказать, тело, пораженное псориазом. Он бунтует против земных авторитетов, принимающих в его сознании образы языческих богов, и одновременно против отца, который ему видится кентавром Хироном. Он полагает, что приближается к Богу, к вечности, но на этом пути испытывает чувство затерянности в пустой вселенной и чувство богооставленности. При этом, страдая духовно, Питер бессознательно наслаждается этими чувствами, замыкаясь в гордыне. Бунт возвышения над жизнью приводит его к абсолютному индивидуализму, запертости в пределах собственного «я». Отца Джорджа Колдуэлла Питер невольно видит своим алтер-эго и приписывает ему свои внутренние проблемы. Измученный каждодневной рутиной, бедностью, экзистенциальным равнодушием жизни, Джордж Колдуэлл также пребывает в духовных поисках. Он стремится познать вечность, приблизиться к Богу. Он размышляет и рассуждает о смысле сущего, о предназначении человека, о Боге, о богооставленности, задает сложные вопросы окружающим, они выступают в роли языческих богов, и никогда не получает внятных ответов. Собственная жизнь и проблемы, которые он решает, будучи отцом семейства и школьным учителем, кажутся ему мелкими, ненужными и неоправданными с точки зрения замысла заглавной буквы и вечной жизни. Если Питер рисует себя утверждающимся в личном бунте, то отца он изображает стремящимся к покою, одиночеству, пассивности, летаргии, смерти. Но оба устремления тождественны. Они несут в себе замкнутость, отчуждение от мира, гордыню и вызов замыслу заглавной буквы. Джордж Колдуэлл в воображении Питера в финале романа жертвует своими духовными поисками, попытками приблизиться к Богу, овладеть вечностью ради земных миссий отца семейства и школьного учителя. Здесь реализуется система протестантских представлений, специфически понятых Джоном Апдайком о том, что всякий человек призван в первую очередь выполнять свое земное предназначение, и в этом качестве он угоден Богу. Великий замысел с заглавной буквы реализуется в человеке через его земные дела. Именно эта мысль заключена в словах теолога Карла Барта, которая становится эпиграфом к роману «Кентавр». «Небо — не стихия человека. Стихия его — земля». Колдуэлл принимает кальвинистский императив Барта. Он приходит к важной мысли о непознаваемости Вседержителя. Бог в его представлении непостижим, недостижим, непознаваем. Земных, человеческих доказательств существования Бога нет. Человеческий образ Бога не имеет к Богу никакого отношения. Бог не создается воображением человека. Колдуэлл чувствует физическую боль и через эту боль ощущает бренность, недолговечность своего тела. Он осознает себя как незначительное временное проявление замысла заглавной буквы, как приходящая земная жизненная форма, затерянная среди других жизненных форм и являющаяся звеном в их бесконечной цепи. Это осознание, в основании которого лежит уже не гордыня, а смирение, приводит Колдуэлла к принятию вещей, к принятию своих земных миссий и примирению с миром. Путь смирения, который Питер приписал отцу, на самом деле его собственный путь. Питер-подросток, существующий в воображении Питера-художника, также принимает свое тело, которую он прежде ненавидел и которого стеснялся, и видит себя звеном земной цепи, продолжением отца. Он отказывается от бунта, как от способа утверждения своей личности. Питер, художник, лежащий в постели, видит прошлое не как область, которую можно и необходимо отвергнуть, забыть, а как неотменимый этап собственной жизни, который продолжается и осуществляет себя в настоящем. Прошлое, будучи для него изначально замкнутой сферой невроза и болезненной ностальгии, размыкается в его сознании, образуя с настоящим и будущим единый временной поток. Здесь возникает важная проблема природы искусства и природы творческого воображения. Подлинное воображение рождается не в изолированной личности. Оно для Абдайка имеет трансцендентную природу и представляет собой присутствие замысла с заглавной буквой в бессознательном человека. Важный для художника вопрос, как пробудить в себе воображение, он переформулирует в другую проблему. Как позволить воображению овладеть художником? Личностный бунт, замыкающий личность в своих пределах, этого не позволяет. Необходимо смирение, жертва, чувство причастности вещам, которые приходят благодаря ощущению себя телом среди других тел, формой в череде форм. Питер Бунтарь, как художник, создает второстепенные абстракции. Питер, примирившийся с миром, создает материю романа «Кентавр». Воображение Питера-художника проявляет себя не только в том, что он приписывает себе прежнему и своему покойному отцу собственные нынешние духовные поиски и сомнения, но и в том, как он предъявляет описываемую им реальность. Она представлена в виде античного мифа. Рассказчик открывает в каждом персонаже, событии, предмете древнее мифологическое измерение. Город Оллинджер, где происходит действие кентавра, превращается в Олимп, а его жители — в богов и героев. Колдуэлл-старший становится кентавром Хироном, наставником великих греческих царей. Питер Колдуэлл — Прометеем. Директор школы Зиммерман — Зевсом-громовяжцем. Гамел — Гефестом. Его жена Вера — Венерой. Доктор Аплтон — Аполлоном. Его сестра Дианой. Рассказчик иногда принципиально усиливает присутствие мифа в романе, и тогда повседневная реальность маленького американского городка изменяется до неузнаваемости и полностью трансформируется в реальность мифологическую. Иногда присутствие мифа минимизируется, и он едва ли различим среди жизненных обстоятельств. Однако часто бытовая повседневность и миф уравнены в правах, как это происходит в первой сцене романа, где Джордж Колдуэлл дает урок. Он участвует в этой сцене как мифический кентавр Хирон, получеловек-полуконь, но в то же время сама сцена разворачивается в обычной американской школе, в классе, где есть доска и мел. Античный миф в романе служит нескольким целям. Для Питера-рассказчика, как справедливо отмечает Сюзанна Упхаус, использование мифологических параллелей – это простой эстетический способ героизировать самого себя, представившись Прометеем, и ту абсолютную негероическую реальность, в которой он оказался. Питер-рассказчик стремится сделать события собственной жизни не бессмысленными или рутинными, а принципиально значимыми, связанными с вечностью, духом, божественным мироустройством. Миф для него — попытка постичь замысел заглавной буквы. Однако сразу же обнаруживается ироническое несоответствие между повседневностью и попыткой представить ее в мифологических декорациях. Миф, таким образом, служит пародийной цели. Для Абдайка-протестанта — существенно и то, что языческий миф, сочиненный человеком, ограничен и не может быть способом, так сказать, познания неба. Оптика, заданная мифом, является человеческой оптикой, а не божественной. Однако в самой попытке мифологизировать реальность различается интенция, первоначально скрытая от рассказчика. Языческий миф предъявляет мир как сложную, едва ли постижимую, метафоризированную реальность, несводимую к однозначному чисточеловеческому смыслу. В мифологизированных событиях рассказчику сначала подспудно, затем явно открывается смысл, иногда прямо противоположный их буквальному прочтению. Это прочтение становится очевидным, когда в языческом мире романа обнаруживаются христианские аллегории, и реальность обретает христианский смысл. Например, городок Оллинджер оказывается не только Олимпом, но и Вифлеемом. Христианское осмысление событий, превращающее повседневные события, кажущиеся бессмысленными, в метафоры, отчасти задает ту оптику, которая позволяет нам увидеть мир таким, каким его видел Бог. Эти предварительные выводы позволят нам предложить интерпретацию первой сцены романа, наиболее сложной и важной для понимания кентавра, сцены, которая задает толчок повествованию и сводит вместе все силовые линии произведения. Колдуэлл Хирон заканчивает урок. Он стоит у двери перед беснующимся классом, и в ногу ему вонзается стрела. Он испытывает боль, которая распространяется по его телу, ученики беснуются, и Колдуэлл уходит из класса. Апдайк избегает подробного введения в реальность романа, представления героя и обозначает всего лишь одно движение тела — Колдуэлл turned. Колдуэлл отвернулся. Он предъявляет случайный, единичный жест, на первый взгляд не имеющий смысла, но именно этот жест станет исходным импульсом всей реальности кентавра. Поворот корпуса, внешнее участие в материальной жизни разрушает границу между телом Колдуэлла и потоком сущего. Они становятся едва ли различимы. Колдуэлл turned, and as he turned, his ankle received an arrow. Колдуэлл отвернулся, и когда он отвернулся, ему в лодыжку вонзилась стрела. Глагол «turn», взятый в прошедшем времени, употребляется Апдайком дважды. Это делается не только ради усиления напряжения. Поворот корпуса сначала констатируется, а затем определяется как причина последующего события — проникновение стрелы в тело персонажа. Стрела — мифологическое оружие, сделанная в данном случае из металла, современного материала, иронически сталкивает прошлое и настоящее, эпическое и повседневное, поэтическое и тривиальное. События, как мы видим, начинают исподволь противиться усилиям Питера-рассказчика их эстетизировать и героизировать. На первый взгляд стрела агрессивно втыкается в тело, наглядно реализуя экзистенциалистское представление о равнодушии окружающего мира и вещей, присутствующих в нем, человеку. Вещи бессмысленны и могут бездумно причинять боль. Именно так в минуты отчаяния воспринимает реальность Джордж Колдуэлл. Однако Апдайк, не отрицая этой сугубо человеческой версии взаимоотношений индивидуума и мироздания, предлагает нам несколько иную оптику. Вызванный ударом стрелы поток боли, захвативший персонажа, продолжение потока жизни, который проникает в его тело и прокладывает в нем собственный маршрут. «The pain scaled the slender core of his shin, wild in the complexities of his knee and swollen broader, more thunderous mounted into his bowels».